«Ха!» — воскликнула эта сволочь, останавливаясь и глядя на меня в упор. «А я-то думал, ты сдох!» Мьор Ярл с собственной персоной. И не боится гадина, хотя чего ему бояться? Мы в гостях, оружие у стенки, и приспешников у него наверняка побольше, чем у меня. Вот и за спиной шестеро, один другого нахальнее. «Жив, как видишь!» Я изображаю мерзкую ухмылку. «Придется твоему племяннику еще немного подождать, но не горюй, никто не вечен. Когда я умру, он будет прислуживать мне с удвоенным старанием». Свартхёвди гогочет и поясняет жене. «Ульф убил сына сестры этого ярла. Правую руку напрочь снес. Да, Мьор? Вместе с оружием. Так и подох. А теперь только в слуги и годится, если ввысь ушел. А то, может, прямо и в хель провалился. Ха-ха-ха». Лицо сконского ярла каменеет. «А ты не хами, дорогой, тем более все до последнего слова правда». Ярл открывает рот, чтобы сказать что-то нехорошее, но взгляд его падает на татуированные лапы медвежонка. И Мьор проглатывает злобный ответ. «Ты еще пожалеешь, что выжил», — рявкает он, разворачивается и, расталкивая народ, спешит к выходу. «Он будет мстить», — говорит Гудрун. «Сконцы говорили, Мьор Ярл подл и хитер, как сам Локи. Тебе следовало бы вызвать его, брат, и убить». «Надо будет, вызову и убью», — беспечно отвечает Свартхёвди. «А пока будем веселиться». «Так, моя радость», — он обнимает Фрейдис. Та сияет от счастья. Слова Гудрун забыты, а зря, чувствую, она права. Я бы сам его вызвал, да он ведь не примет. Выставит бойца, которого и убьешь, невелика радость. Да и повод нужен для вызова. Вот если бы он не сдержался и выплеснул яд, тогда другое дело. А так за что? Это ведь я его оскорбил по факту. Стенольф говорил, Мьор любил племянника больше, чем родного сына. А племянник убит, мной. Причем умер не только без оружия в руке, но и без самой руки. Но вопрос сейчас не в этом. И не в том, будет ли Мьор Ярл мстить. Ясно, что будет. Но когда и где? Позже мы узнали, под командой Мьора сейчас порядка полусотни бойцов. Не так уж много для Ярла такого уровня, но для нас более чем достаточно. А утром Тьёдар-певец углядел знакомца, Дренга из Мьорова Хирда. Тот даже не особо скрывался, сидел на бревнышке у чьего-то корабельного сарая и пялился на нас. Стоило медвежонку спрыгнуть на бережок, как соглядатый тут же свалил. Однако можно было не сомневаться, ненадолго. Надо уходить. На этот раз в голосе Свартхёвди сквозило беспокойство. В Оденсе они нас не тронут, но по пути к Сёлунду... «Не уйдем», — подумав, сообщил Грихар Короткий. «У них ходки дракар и полных две смены гребцов». «Но ты прав, Свартхёвди, Сварисон, здесь он нас не тронет. И это плохо». «Почему?» – спросил кто-то из ирландцев. «Здесь мы бы с ним разобрались. Мы же под защитой Манхельда Ярла. Мы же люди Ивара. Надо быть совсем глупым, чтобы напасть на нас». «Все верно. Значит, нападет уже на море. Вывод?» «Есть идея», – сказал я. «Ну?» – подбодрил медвежонок. «Нам нужны попутчики». «Точно!» Кто бы сомневался, мысль очевидная. «Урм Вяленый Бог собирается идти в Роскиле», — припомнил Тьёдар. «На следующей седмице вроде». «Не скоро», — огорчился Грихар. «А куда ты спешишь?» — поинтересовался медвежонок. «Боишься, что пока ты тут девок валяешь, твою жену кто-то обрюхатит?» «Моя жена, Сварисон, это не твоя пасть, куда отливает всякий, кому до ветра сходить лениво». «Не с твоей отливалкой. Будь я крысой, у меня хвост и то подлиннее был бы, и потолще». «Будь ты крысой, Сварисон, у тебя вообще хвоста не было бы». «Это почему же?» – удивился мой простодушный братец. «Потому что был бы ты крысиной бабой. Ха-ха-ха». Поле боя осталось за ирландцем. Медвежонок тоже был доволен. «Это пикировка развлечения. Обмен дозволенными оскорблениями. Вот если бы Грихар позволил себе задеть честь присутствующей здесь Фрейдис, тогда дело обернулось бы кровью. Но такое невозможно. Эти парни очень четко чувствовали границу, которую нельзя переходить. И вовремя подавали назад, если ощущали, что собеседник сейчас задет острым словом за живое. Когда любая настоящая обида заканчивается смертью обиженного или обидчика, это здорово помогает не болтать лишнего. Но с юмором у скандинавов все хорошо. А местами, чем он тупее, тем лучше. В те времена, когда ассы еще ходили по земле, как люди, жил на земле герой по имени Сэминг. Одни говорят, что он был сыном Ингифьерейра, другие – самого Одина. Мне стоило бы слушать Йодара внимательнее. Знание саг, так же, как и стихосложение, входило в обязательный пакет добродетелей викинга, наряду с умением плавать и пробивать копьем щит с 15 шагов. Но я постоянно отвлекался, потому что на хвосте у нас висел здоровенный дракар. Мьор Ярл никак не мог с ним расстаться. Так и шел за нами, не отставая от самого Оденса, но нападать не рисковал. Мы были не одни. Северный змей двигался в составе флотилии из трех кноров и одного дракара. Последний принадлежал сыну Ярла Макхельда. Махельсон шел в Роскиле, чтобы вручить свадебный дар одной из дочерей Рагнара. Один из кноров тоже принадлежал сыну Макхельда и как раз вел этот свадебный дар. Что именно, я не вникал. Два корабля Махельсона, два корабля Урма Вяленого Бока. Если Сконский Ярл надеялся притопить нас по дороге домой, то его ждал жесточайший облом. Я перебрался на нос, где сбилась в кучку моя живая собственность – Тир и Трелли. Тут тоже читалась лекция на религиозную тему. На этот раз христианская. Отец Бернар наставлял. Глядя на него, было трудно поверить, что перед тобой смиренный монах. Одет отец Бернар в стандартную экипировку свободного скандинава, а телосложение и рост у него были не хуже, чем у медвежонка. Бывший шевалье познал психологию северянина. Этот крещеный люд был готов ему внимать, независимо от облачения. А вот среднестатистический язычник-скандинав, увидав рясу, да что рясу, любое небогатое одеяние, особенно бесцветное, тут же преисполнился спеси и пренебрежения. Примерно так в 21 веке директор банка отнесся бы к узбечке-уборщице, ни с того ни с сего решившей проконсультировать его по поводу фьючерсного контракта на пару миллионов долларов. Прикинувшись по последней датской моде, отец Бернар мог рассчитывать, что его хотя бы выслушают. Тем более, помимо большого серебряного креста, кресты, кстати, носили многие, чисто как оберег из драгметалла. На его одежке были вышиты разные руны, часть из которых сообщала о том, что он лекарь. Это Рунгер придумал, а я одобрил. Профессия лекаря по местным понятиям неразрывно связана с колдовством, так что уважение к французу поднялось еще на несколько пунктов. Формально мужское колдовство понятиями не одобрялось. Мол, женское это дело, но поскольку самый главный для викингов бог пантеона Один был также и главным экспертом в области колдовства, то многие весьма уважаемые головорезы его не только практиковали, но и даже им хвастались. Мол, бойтесь, недруги, прокляну, трындец вам. И недруги боялись, что характерно. Увидев меня, отец Бернар тут же переключился с паствы на мою скромную особу. Все с той же целью – принять святое крещение. И я задумался, я ведь дал по факту два обета. Один – официальный гейс – освободить Гудрун, убить Лейфа Весельчака – и вернуть домой тех моих домочадцев, которых можно вернуть. Гейс выполнен. Но был еще один обет, который я дал сам себе. Я прислушался к тому, что внутри. Ничего не ощутил, интуиция молчала. А вот разум беспокоился. Вдруг после крещения мой белый волк от меня отступится. А я ведь очень хорошо отдавал себе отчет, чего я стою как воин. Хороший уровень, качественный, но не более. Тот же Морхо-Красный Лис, случись нам сойтись в бою, завалит меня с 80% вероятностью. Даже какого-нибудь полновесного хольда вроде Гримора Короткой Шеи я могу победить исключительно хитростью. Мой опыт классического фехтования малопригоден против доспешного и оснащенного щитом противника. Знание техник и приемов из обширного мирового арсенала работает, но не настолько хорошо, чтобы давать абсолютное преимущество. Местные бойцы быстрее, стремительнее, сильнее и решительнее меня, потому что практически всегда готовы обменять свою жизнь на мою. А я нет. А уж когда речь идет о поединке с несколькими противниками, о схватке с троем на строй, тут у меня вообще нет серьезных шансов. Удар, от которого средний боец, Тьюдар-певец, только крякнет, сломает мне ребро. Словом, не готов я расстаться с таким преимуществом, как белый волк. И все же мысль о крещении не выходила у меня из головы. Ладно, придем домой, разберемся.